Внимание! Птаха 006. Ячейка сектора 011. Захват целей. Состояние подконтрольных. Динамичные. 5 единиц. Казалось, еще немного и все они сольются в голове в один сплошной звенящий от однообразия казенных фраз, звуковой фон. Каменев убедился, что показатели тех, процесса в норме, перевел управление графиновыми контейнерами в автоматический режим и тут только отложил планшет в сторону. Выбрал для стекла шлема зеркальный фон, чтобы не беспокоило палящее в небе солнце. Расслабленно вытянул ноги. Все, что касалось технической части выгрузки, они с Гердой и Каем сделали. Пилотирование и точность метания дронов от них теперь не зависели. Поэтому можно было позволить себе отдохнуть. Ведь известие о результатах работы ждать следовало минут 30, не меньше, и данные эти никак не проспишь. Продублированные назойливым зумером, они непременно поступят на визор. Ян нащупал спиной упор в стене, примостил тело в удобную нишу и с удовольствием зажмурил глаза. Подремать сейчас было бы в самый раз, потому как ночью их с Каем опять ждет работа. Пора уже приступать к комплектации яхты приборами навигации, а там и аккумуляторы неплохо бы обновить. Однако, показалось, не успел он сомкнуть веки, как система оповестила об окончании вакцинации. Насыщение уровня активными реагентами завершено. ПДК, предельно допустимая концентрация, двумерной пыли графена в воздушном пространстве 6 зоны соответствует. 0,5 МГМ3. Проверка соотношения. Получение результатов. Вывод. КДПГ в воздухе сектора. 0,45 МГМ3. Состояние работ. Процесс неактивен. Оценка задания. Успешно. Статус. СД. Санитарных дронов. В ожидании деактивации. ПМ-2. Проекционных модулей второго поколения. Перемещение к местам дислокации. Подразделение инженерной поддержки. Возвращение в 4 сектор. Закончив с системными оповещениями, визор на шлеме Яна неожиданно вырубился, а затем, словно позабыв сообщить нечто второстепенное, выдал. Внимание! Вы достойно справились с текущим заданием. ФСА заинтересована в продлении действующего контракта. С настоящего времени вы имеете право на удовлетворение одной личной просьбы, а также на изменение вашего статуса в зоне проживания. Срок подачи прошения на имя Занария 3 дня. Если в течение этого времени заявка не будет оформлена, ваш номер в реестре и полагающийся ему уровень обеспечения останутся прежними. Когда сообщение на лицевой панели исчезло, Ян отстегнул от СД существенно потерявший в весе контейнер и вопросительно взглянул на Кая. «Тебе тоже плюшка пришла? Ты в пряничном списке?» Тот как раз деактивировал основную транспортную капсулу. Не отрываясь от дел, напарник кивнул. «Угу, и чего будешь просить?» Лимонт уложил ЛАВ-07 в специальный, защищенный от случайных воздействий, футляр, неторопливо стянул перчатки, промокнув ладони влажной салфеткой. «Свободы? Чего же еще?» Мужчина мечтательно улыбнулся. «Затребую снижения уровня подчинения. Позиции на 5 для начала, до следующей вакцинации». Ян искренне изумился такому ответу. «Реально, хочешь попробовать?» Он выразительно покрутил рукой у виска. «Я позадачился чем-нибудь более достижимым. Еда, зарплата, к примеру, ну, либо вирчи новейшей модели. Не забывай, чувак, мы не где-нибудь в Колизее, а по-прежнему всего лишь на гребаном 4 уровне». Кай к тому времени закончил протирать руки. «Думаешь, не прокатит?» За их спинами вдруг усиленно засуетились фидры. Не иначе получили приказ на возвращение в лагерь и стали резво паковаться в машины. «Не думаю, знаю. Сколько там у тебя сейчас ремирана?» «Единиц 20». Каменев снял с дрона последние контейнеры и принялся укладывать пустые формы в большие дорожные сумки. «14. 14». Он повторно вытаращил на Кая глаза. «Фигасе, мужик. Ты крут, Айрсила, 10, и хочешь снизить еще на 5, он покачал головой, ты же и так настоящий повстанец. Отделившись от готовой к отъезду колонны, к инженерам направился офицер с шевроном летучей мыши. Номер 010 на его левом плече сообщал окружающим о высоком положении в армейской среде, а дорогущий кевлар на крепкой фигуре, на коленнике, на локотнике, ребристый нагрудник и шлем с пуленебивом, свидетельствовал об избытке ликсов. Он приблизился, как только парни закончили с оборудованием, деактивировал внешнюю защиту, отсоединил подводящие в костюм воздух трубки, вернул в заплечную кобуру штурмовую винтовку, так, чтобы та оказалась рядом с запасными обоймами в поясной разгрузке, и лишь затем обнажил голову. Несмотря на то, что Каменев давно привык к внешнему виду промодулей, его всякий раз удивляло, насколько полным выглядело соответствие с человеком. Приятный на ощупь бисиликон вместо кожи, неотличимые от человеческих, голубые глаза, зубы на зависть киноактерам, плюс густые, светлые волосы. И хотя за движение в данном случае отвечал довоенный процессор от Самсы, не новый, а из тех, что остались, модули все равно выглядели предельно естественными. Вы закончили оборудование МРТ, нерегулируемой территории, датчиками измерения и контроля? Спросил федерал, в ожидании ответа, склонив голову на бок. Прядь волос упала ему на глаза, отчего схожесть с людьми лишь усилилась. Только на тех участках, к которым нам предоставили доступ, Лемонт встал перед офицером по стойке смирно. Субординация гарантировала дополнительные плюшки при начислении квартальных баллов, поэтому нарушать ее явно не стоило. Сколько времени потребуется для завершения работ в оставшихся необорудованными районах? Кай кивнул и, сделав вид, что считает, задумчиво возвел глаза к небу. С помощью сотрудников СА или самостоятельно, вопрос был с явным подвохом. Интересоваться действиями федералов кому бы то ни было, строго-настрого запрещалось, и Каменев застыл в немом ожидании. Если Кевларовый сейчас фишку раскусит, не видать им обещанных бонусов, как собственных ушей. Если же нет, есть шанс узнать, насколько плохо обстоят дела снаружи периметра. Самостоятельно, десятый подтекст не заметил, либо расслабился от похвалы руководства за удачную вакцинацию, либо не рассмотрел в ведущих инженерах службы поддержки возможных шпионов. У военных другая работа. Снаружи выходит, ожидается полная па, подумал Каменев. В таком случае 2 недели, я думаю. Кай уверенно закивал головой, но офицеру ответ не понравился. Назовите точное количество дней. В его голосе появились недовольные нотки. 14, мужчина мгновенно поправился. Ваш пропуск. Проекционный модуль протянул вперед портативный исчислитель пространства, и Кай уже собрался было приложить к прибору запястье, как вдруг заметил, что ИСПФИДР активен. На панельке мерцала лунная инпрогресс, а в левом верхнем углу, там, где обычно отражается состояние батареи, висел действующий еще 0,2 секунд код, QV657932. Может, забыл закончить предыдущий сеанс, либо не сработала система переключения между задачами. У процессоров со старой базой иногда такое случается, мелькнула мысль. Кай не стал размышлять о причинах и копаться в возможных последствиях. Действовать следовало немедленно, так что решение пришло где-то на подсознательном уровне. Борясь со страхом, он запустил программу захвата данных, а затем, невзначай пошатнувшись, упал на колено, ухватив проекционного за руку. «Простите», офицер оступился. Военный недовольно поморщился. Сердце стучало где-то глубоко в горле, и Лемонт перестал даже дышать. Опустил голову, чтобы не выдать себя с потрохами, и онемел в ожидании реакции стража. В случае, если уловка раскроется, им однозначно конец. Но на счастье друзьям повезло во второй раз. Подвоха ПМ не заметил. Продолжая изображать из себя бетонную глыбу, помог парню подняться, после чего снова поднес к Каю ИСП. Ваш пропуск. Теперь панелька прибора была прозрачной. Выходит, захват кода сработал удачно, и тот можно будет еще раз использовать. 20 секунд, правда, не слишком большое время, но, всяко лучше, чем ничего. От радостного возбуждения Лемонт приложился к панели криво. Ладонь парня дрогнула, и ИСП недовольно выругался. В доступе отказано. Недостаточный системный уровень. Сбой коммуникации. В этот раз Кевларовый повел себя на удивление мирно. Повторите попытку. Кай начал заново. Исчислитель, активация, контакт. С третьего раза он, наконец, связался с системным реестром. Получил допуск без сопровождения в подконтрольную федералам часть 6 уровня на 14 дней, после чего 10-й ушел. Ты хоть соображаешь, чем рисковал? Едва федра отчалили, Ян нервно выдохнул. Думаешь, он бы ничего не заметил? Да ладно, кореш, расслабься. Все ведь срослось. Покумекаем теперь, куда лучше код федерала приладить. Лемонт, явно довольный собой, ухмыльнулся. Давай пока планы на вечер подкорректируем. Придешь сегодня? Ты обещал. Герда мне все уши уже прожужжала. Каменев подхватил с земли тяжелую сумку. Приду, раз сказал. Ну, ждем. Отлично тогда. Они оба направились к ведущей в город дороге, где их уже поджидал военный автомобиль. Ближе к полуночи приятели повстречались в одной из сосалок 4-го уровня. Забей на все, так, кажется, та называлась. В отличие от Кая с Гердой, выгуливающих в вирт-баре свои сексуальные фантазии, Ян не часто жаловал подобные заведения. предпочитал им обычные способы снять усталость. Однако неделю назад у ребят была годовщина, два, проведенных совместно лето, в Денвере такой срок, как ни крути, показатель, так что Кай снял им в забей три ультраместа с возможностью одновременного погружения. Решил свою подругу максимально побаловать. Ян появился в баре последним. Вошел, когда друзей уже паковали в цветные каплоиды и примеряли к их ртам подводящие дыхательную смесь, силиконовые загубники. «Ну, где ты шляешься?» Кай по-детски капризно приподнял брови домиком, давая понять, как не терпится ему начать погружение. «Хочешь, чтобы мы и в райском саду тебя дожидались?» По пояс в особом, благоухающем ветиверовыми запахами растворе, он сидел на полу погружной капсулы и с обожанием пялился на абсолютно голую, лежащую в соседней емкости, Герду. В отличие от Лимонта, та ни удовольствия не выказывала. Наслаждаясь температурой желеобразной жидкости, приподнялась на локте и совершенно естественно, словно была одетой, помахала Яну рукой. За время общения с друзьями, Каменев давно осознал, что нагота Герду собственно не смущает. Обладательница точеных форм, она и дома носила прозрачное белье, не скрывая от Яна, когда тот захаживал в гости, манящих своих прелестей. Что поделать, такая вот она киса. Модель для частой и глубокой любви, как выразился однажды Кай. Что закажешь, босс? Герда опустилась обратно в теплую жидкость, мило при этом Каменеву улыбнувшись, как обычно, остров с пальмами посреди океана. Либо, быть может, уже передумаешь, решишься с нами, гарантирую, такого ты еще не испытывал. Ян кивнул ей в ответ, но от заманчивого предложения поспешил отказался. Старый я для сумасшедших фантазий, боюсь не угнаться. Уверен, вы и без меня там отлично справитесь. Пошлости, невзирая на доступность подобных услуг в Денвере, Ян не приветствовал, возможно, поэтому все еще обитал в одиночестве. Напрасно, было бы весело. Она вдруг томно прикрыла веки. Ну, если вдруг передумаешь, смени координаты. Сзади подошла девушка-администратор. Попросила Каменева снять одежду и подготовить тело к сеансу. Погружение сознания в нирвану происходило при помощи уникальной нейронной карты, способной вместить в себя сразу несколько параллельных реальностей. Перед началом сеанса клиенту делали инъекцию кеопинтола, что готовил нейронные связи к внушению, а затем переводили его на дыхание специальной воздушной смесью. В рот вставлялся мягкий загубник, который, для запуска циркуляции, первое время необходимо было периодично посасывать, после чего, когда легкие на 1-3 заполнялись нужным составом, задействовали электричество, не более 30 вольт. Этого хватало для открытия первого мысленного потока. Каплоид генерировал картины сознания, вычленял из памяти некогда полученные, но должным образом неосмысленные в свое время воспоминания, наполнял их давно утерянными эмоциями, забытыми красками и необыкновенно яркими чувствами, давал возможность ощутить жизнь в первозданной ее красоте, такой, какой она в принципе для нас и задумывалась. Нейронная сеть отсеивала из потока все лишнее, то, что в обычной жизни мешало человеку дышать полной грудью, боль, гнев, негатив, страх и переживания, очищала сознание от ненужных эмоций, загружая взамен радостное предвкушение в ожидании счастья. От восприятия мира во время сеанса попросту сносило крышу, а наиболее сильные переживания, такие, как любовь и секс в нем и вовсе сводили с ума, уже на стадии ожидания вгоняя тело в сладострастную негу. Поговаривали, до последней войны, подобными технологиями владели спецслужбы. Использовали они их, конечно, не для того, чтобы дарить удовольствие людям. С помощью капсул агенты копались в сознании человека, изучали мысли предателей, раскрывали планы и погружали тех в прошлое, выуживая там все, что способны были найти. Однако, после того, как планета восстала против варварски разрушавших ее людей, те, кто выжил, стали использовать каплоиды для заработка. Ян разделся, оставив на теле лишь набедренную повязку и медленно, постепенно привыкая к температуре, опустился на дно. «Какие эмоции и удовольствия предпочитаете получать?» Администратор активировала нейросеть предназначенной Яну капсулы. «Назовите те, что выбрали, и я загружу их в вашу ячейку». Каменев обернулся к Каю, хотел узнать сумму кредитов, которую он может на процедуру потратить, однако тот с Гердой уже погрузились в состояние абсолютной прострации. Радость от общения с живой природой, единение с миром, чувство полной свободы, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Местность, необитаемый остров, время, глубокая ночь. Количество участников – двое. Сгенерировать новый образ. В один из сеансов Ян уже выбрал себе спутницу, поэтому менять облик девушки не собирался. Нет, оставьте прежний. Каменев закрыл глаза и представил, как они с Евой, не мудрствуя лукаво, он дал избраннице первородное имя, сидят на пляже у костра где-то на краю света, неторопливо беседуя о первом, что взбредет в голову. Вокруг, размеренно накатывая волнами на песок, живет океан. В ночной тиши шум его становится фоном и костер, разбавляя тихие всплески сухим потрескиванием, наполняет душу ни с чем не сравнимым блаженством. Пенными барашками океан продвигается к самым ногам, касается их осторожно, словно мокрым носом котенок. Стремится людей обрадовать, однако не успевает, и песок впитывает влагу всю, без остатка. Построение альтернативной реальности завершено, донеслось вдруг откуда-то издали. Далее следуйте своим пожеланиям. А затем произошло то, что перевернуло с ног на голову всю его прежнюю жизнь. Знакомство с Виллис оказалось для Каменева событием, за которое его запросто могли бы лишить уровня, упечь куда-нибудь в рабочие команды подсобных хозяйств, либо, что еще хуже, спустить в шестой сектор в сообщество дегров, напичкать затем графином, превратив мозг в антенну, а тело в очередную марионетку для решения насущных вопросов. Ян догадывался, что ждет его в случае провала, но все равно за Виллис вступился. Зачем? Ведь еще минуту назад он девчонку абсолютно не знал. По сути, она была для него всего-то одной из многих, бедолагой, попавшей в патовую ситуацию, незнакомкой без имени и судьбы. Но он вступился. И что им тогда двигало? Ответов у Каменева не имелось, даже для себя самого. Возможно, триггером послужил ее абсолютно потерянный вид, какая-то по-детски наивная, чистая незащищенности голубые, до ужаса напуганные в ту секунду глаза. Ясно было одно, девчонка во что-то ввязалась, основательно, влипла по самое не хочу и забежала в бар совершенно случайно, на эмоциях, банально ища здесь спасения. Времени на глупые расспросы и выяснение ситуации не осталось, но Ян просто нутром почувствовал, что должен ее спасти. «Добро пожаловать в забей на все, мы рады приветствовать вас в нашем баре. Хотите забронировать место?» Не успела девчонка войти, к ней устремилась улыбающаяся во все 32 сверкающих зуба администратор. «Могу предложить вам несколько вариантов на следующей неделе». Каменев к тому времени из своего каплоида выбрался, оделся и с интересом рассматривал таинственную незнакомку. Светловолосая, дорого и стильно одетая, с миниатюрной дамской сумочкой в правой руке, она в панике обернулась, отчего Ян заметил на щеке девушки принадлежность к высокому уровню Денвера, 25F. Вначале он решил, что ему показалось. Возможно, буква на щеке вовсе не F, что свидетельствовало бы о наличии у девчонки хозяина, а какая-нибудь криво прописанная, плохо различимая в мягкой подсветке бара, семерка, к примеру. Правда, и 257 необычайно высокий ранг для гостя подобного заведения. Любой здравомыслящий житель города понимает, что значит связываться с куклой из Колизея. Себе дороже в случае, если что-то вдруг ей не понравится. Однако служащая из Забей добавила света, и Ян осознал, что ошибки нет. Судя по маркеру, девчонка реально живет в Колизее и принадлежит кому-то из 50 тамошних толстосумов. «У вас здесь есть второй выход», – блондинка интуитивно схватила администратора за руку, «мне нужно выйти на соседнюю улицу». Вопрос служащую озадачил. «Что, простите, сделать что-либо еще девушка не успела?» За ее спиной отворилась входная дверь, и на пороге возникла пара контролирующих район федералов. По долгу службы Каменев видел тех по нескольку раз в день. Эти ПМ курировали увеселительные заведения в восточной части 4 сектора, поэтому их 437 и 463 давно ему примелькались. Солдаты прошли внутрь, деловито осмотрелись в холле, но Ян про себя отметил, что сканер поиска соответствий на их визорах пока еще не активен, индикатор питания мерцал в одиночном режиме. Такое бывало у модулей, оснащенных старым WR-12. Блок тянул на себя слишком много энергии, как следствие грелся от долгой нагрузки, поэтому после пары часов использования его периодически отключали. Похоже, нежданная гостья Забей на все родилась под счастливой звездой. Едва девчонка увидала Федоров, лицо ее перекосилось от ужаса. В поисках спасения она спряталась за спину администратора, словно та могла ей сейчас чем-то помочь, и, отыскав глазами взгляд Яна, умоляюще отрицательно помотала ему головой. Ну, а дальнейшее произошло неосознанно, не думая об опасности. Каменев поправил одежду и двинулся к федералам. На ходу активировал наруч на левом запястье, выведя в пространство проекцию удостоверения сотрудников СА. «Доброго вечера, господа!» Он задержался у лежащих на стуле вещей Герды. «Хорошо, что мы с вами здесь повстречались». Солдаты на время бросили осматривать помещение, переключив внимание на мужчину, вставшего у них на пути. От волнения века Яна противно задергалась. Неконтролируемый нервный тик был тем единственным неудобством, подчинять которое он так и не научился. Каменев извлек из дамского рюкзачка Герды портативный лэптоп управления санитарными дронами. «У меня есть для вас важная информация». Мужчина обернулся к военным. Федералы замерли в ожидании, а Ян загрузил в планшет, полученный у офицера код доступа к системным файлам. Отыскал в личных папках припрятанный подругой Кая особый вирус. Распоряжение офицера сопровождения подразделения группы поддержки службы федеральной безопасности. Личный номер 010. Добавил он. Время заливки кода и активации вируса явилось для Каменева временем от сотворения мира до самого его конца. Однако, когда данные загрузились, программа приняла их безо всякой заминки. Доступ к базе данных главного реестра Денвера открыт. Время нахождения в системе 0020, 0019, 0018. Получив одобрение, Ян вошел в раздел «Исполнители», где выделил необходимую для перезаливки информацию. 0014, 0013, 0012, ПМ-437 и 463. Сектор вашей ответственности изменен. Вы поступаете в распоряжение старшего инженера группы комплектации 6 ГО уровня. Задача. Оборудование НРТ-магнитными датчиками, системами фиксации и контроля графинопыли. Содействие бригаде в охране и обеспечении безопасности. 0009, 0008, 0007. Десяток касания и левая прога заменила собой официальную версию. Ее работа будет недолгой, но достаточной для того, чтобы прописать в реестре новых участников. Получив приказ из ВСА, проекционные безоговорочно подчинились, развернулись и, не обсуждая команду, тут же направились к выходу. Глава 12. Как Ева не пыталась, как не убеждала себя отказаться от манифеста, оставить книгу в покое не получилось. Не вышло хотя бы на время о ней позабыть. Не помогли ни веские доводы Бенциона, ни предостережения взволнованной Стиши относительно собственного здоровья, ни даже то, что здоровье это периодически подставляло Еве подножки в виде некстати накатывающей слабости, головокружения и тремора в пальцах. Едва девушка поговорила с матерью, получив от той нагоняй, и рассказала Стише все до мельчайших подробностей, как вновь взяла роман в руки. Невзирая на перевалившие за полночь стрелки часов, развернула книгу на нужной странице. Но перед тем, как начать, на секунду задумалась. На эмоциях мать, оказывается, позвонила Владу, высказала говнюку все, что думает и заверила, что, несмотря на то, что он обобрал ее дочь до нитки, они с отцом Еву в беде не оставят, избавится от жалкой халупы, в которую любовники ее поселили и купит дочери квартиру в столице, и дело свое ей там же откроют. Пора, пускай зарабатывает достойные деньги. Отец, кстати, уже присмотрел несколько вариантов. Ведутся переговоры, и Влад пусть даже не сомневается, дальше жизнь у Евы пойдет замечательно. А вот сучка его, потаскуха, каких свет не видывал, проблем подонку еще привезет. Нарожает ему афроамериканцев подкидышей, задача с двумя неизвестными, жилплощадь разделит в худшую сторону, а затем свалит по-тихому с каким-нибудь своим черным хахалем. Почему именно с черным, даже Ева понять не смогла, но встревать в монолог матери не посмела. Не та сейчас была ситуация, чтобы подробности такие у нее сквозь слезы выпытывать. Со слов мамы ведь ясно одно, Владу теперь полный Ц. А каким уж там образом он у мрази этой случится, не столь по сути и важно. Главное, конец козлу в принципе. А вот Стиша напротив, была спокойной на удивление. Внимательно выслушав все, что рассказала соседка, сразу же стала действовать. «Здесь тебе больше оставаться нельзя». Она поднялась с дивана, деловито прошлась по комнате и как в заштатном шпионском триллере отодвинула штору. «Вещи свои собери, утром отвезу тебя в безопасное место, только вначале на работу ко мне заедем, возьмем все необходимое, и к главному заскочу, отгула в пару оформлю, переработка у меня», он обещал. Девчонка осторожно выглянула в окно. «Стеж, ты чего?» Ева изумленно подняла на подругу глаза. «Не факт ведь, что страховщик тот на кого-то работает. Реально может услуги свои втюхать пытался. Ага, вместе с мылом для виселицы. Думаешь, они в покое тебя оставят? Нулевой резус-фактор реально хреновая тема. Золотая кровь звучит только здорово. На деле одни проблемы. Поверь, я знаю, о чем говорю. Теперь понятно хотя бы твое вареное состояние. Но дальше получше будет. Уколы на неделе поставим. Есть у меня кое-что на НЗ. Анализы твои заодно посмотрю. Должны уже быть результаты. Короче, взбодрим тебя на сезон. Имеются способы. А там подумаем. Идея Еве явно не нравилась. Но отступать было поздно. Если все, о чем говорил Саперштейн, правда, а сомневаться в его словах основания не было, то влипла она дальше некуда. Куда ж мы поедем? Может, просто в полицию позвонить? Лицо Стиши на миг посетило задумчивое выражение, но колебалась подруга недолго. В полицию, точно, неплохое решение. Только, что ты им сообщишь, что из-за книги, которую случайно у себя обнаружила, тебя прессуют со всех сторон. Или поведаешь, как сама в нее погружаешься, а может, расскажешь, какая жесть внутри романа творится. Глядишь, они кого-то из упырей в Денвере и арестуют. Да и тебя, как пить дать, припрячут. В какую-нибудь строго режимную клинику. Там уже точно никто не достанет. Затеряешься среди великих особ. Нравится тебе такой вариант? По взгляду Евы было заметно, что встречи с Эйнштейном и Наполеоном ее не прельщают. Не нравится. Тогда слушай, что я говорю. Есть у меня одно место. У отца дом в деревне от предков остался. О нем тут точно никто не знает. Вокруг лес километров на 20, озеро и поля нехоженые. Красота, одним словом. Сама в отпусках пару раз там отсиживалась. Когда социум мозги выносил, а клиенты во снах за уколами приходить стали. Самое то оказалось для отдыха. Связь там, правда, хреновая, и нет вообще швах. С чердака только ловит. Но я антенну одну приделала. Кое-как выйти в сеть позволяет. Тихо зато, заключила она, решив, что довод этот однозначно все перекроет. И да, чуть не забыла. Телефон еще здесь свой оставь. На хутор кнопку мою возьмешь. Симка в ней левая, на санитара нашего когда-то оформлена. Но тот давно уже не работает. Спился, небось. Короче, искать если станут, то легче Штирлица по родословной пробить. Она, довольная собой, ухмыльнулась. Ты что, за кем-то шпионила? Глаза Евы в очередной раз расширились. Да не, расслабься. Сама от мудака одного шифровалась. Долгая тема, потом как-нибудь расскажу. Спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала. Ева с благодарностью ее обняла. Ага, не имей 100 рублей. Друзья важнее. Назидательно произнесла Стеф. Они всегда прибудут на выручку. И чем больше у пострадавшего сумма выручки, тем больше прибудет друзей. Девчонки невесело рассмеялись. На том порешили. До утра имелось еще пару часов, потому предложено было немного поспать. На пороге квартиры Стиша неожиданно обернулась, придержала ладонью входную дверь, заглянув соседке прямо в глаза. Ев, книга и, правда, что ли такая странная? Реально, то, что читаешь, чувствуешь. Ева отвела взгляд, вспомнив все, что довелось в Денвере пережить, а затем едва различимо кивнула. Не только чувствуешь, Стеш, в тот миг ты этим живешь. Матвей обожал книги, читал их в свое время запоями, но к выбору литературы всегда относился серьезно. В основном искал произведения по советам друзей либо полагался на мнение тех, кому доверял. Наслаждался, если роман держал в напряжении до конца. Радовался, когда история заканчивалась счастливым финалом, а сюжет оставлял в душе приятное послевкусие. Однако так продолжалось недолго. С течением времени Матвей все чаще стал замечать, что книги по большей части стали другими. Во многих исчезли смысл и интрига. Тексты их сделались примитивными, а авторы, словно соревнуясь друг с другом в количестве набранных слов, попросту заваливали страницы глаголами, описывали неважные в принципе действия главных героев, не обращая внимания на то, что это мало кому интересно. Она вошла в зал и отодвинула стул, он взял в руки бумажный пакет, вместе они сели в машину. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Однако, по мнению парня, лид-платформы заливались теперь откровенным мусором. В силу стремления продать там все, что написано, плюс желание выделиться поверивших в свою уникальность писателей, на площадках появились имеющие язычные названия стили. На деле же практически друг от друга неотличимые. А имперские бояры Неме и Риалакс их выбрать расу и уровень пройден настолько приелись, что Мэтт листал их с нескрываемым удивлением. Кому только такая муть интересна. Клацал по краю экрана пальцем, в надежде отыскать в книге по-настоящему сильную сцену. но та редко в потоках воды попадалась. Тем не менее, судя по количеству звездочек и добавлений в библиотеке, вода эта в данный момент пользовалась большой популярностью. И то ли аудитория скатилась на нижний уровень, то ли сам Мэтт стал каким-то неправильным, фиг знает, разбираться в проблемах реальности однозначно не стоило. Тем паче полгода назад в его руки попала действительно уникальная вещь. В тот день все началось как обычно. Он пришел на работу к 8, переоделся и, выслушав от Иваныча все, что тот о нем думает, поплелся к диспетчеру за заявками. Олег неплохой мужик, в общем-то, рыбалку любит, компании. Он же не виноват, что должность начальника всегда накладывает свой отпечаток. Приходится проявлять характер, чтобы подчиненные вольготно себя не чувствовали. Без обид, пацан, но это наша работа. Да ладно, чего обижаться-то? Ты начальник, я дурак. Несложное в принципе правило. Жизнь сама по себе интересная штука. Сегодня ты на коне, а завтра глядишь, можешь оказаться в самом низу. Закон равновесия. Так что проехали, Матвей ведь все понимает. Через минуту он оказался в комнате приема заказов. На этой смене в диспетчерской дежурила Даша Петрова, симпатичная брюнетка с фигурой фотомодели и запросами не ниже, чем у Ким Кардашьян. Неизвестно даже с какой стати такая красотка прожигала свою жизнь в этой дыре. Карьеру тут не построишь, достойного мужа тоже вряд ли отыщешь. Одни работяги, разве только среди богатых клиентов, но надо признать, те редко в подобные учреждения обращались. Так что Дашке однозначно здесь ничего не светило. Хотя, при условии, что в пакете с мороженой скумбрией она однажды притащит из гипермаркета золотую рыбку, тогда да, работа такая оправдана. Клади хвостатую в кастрюлю с теплой водой, ставь на плиту, отогревай там до нужной температуры и заказывай себе принца иномарку плюс особняк в престижном районе. Однако, судя по безучастному выражению лица девушки, золотую рыбку в магазине сегодня не продавали. Ну, либо за процессом нагрева воды в кастрюле Дарья не уследила и маялась теперь угрызениями совести. Как ни взгляни, девчонка откровенно скучала, без интереса просматривала в телефоне какие-то яркие фотографии, лениво касаясь экрана тоненьким пальчиком. Но, стоило Матвею войти, лицо красавицы вмиг изменилось. Скука с него исчезла, глаза заблестели, и белоснежные зубки обнажились в широкой улыбке. Даша, показалось, очень обрадовалась, отложила телефон в сторону, встала из-за стола, покачивая упругими бердами, прошлась по комнате, взад-вперед. В какой-то момент непозволительно короткая юбка поднялась чуть выше дозволенного, а верхняя пуговка на новенькой блузке как бы невзначай расстегнулась. Ожидая реакции парня, девчонка оперлась о спинку стула. Вот только Матвей на женские хитрости не повелся. Словно был в кабинете один, потянулся за ведомостью, не обращая внимания на вопросительный взгляд стоявшей напротив коллеги. Осознав, что реакции не последует, Даша поджала пухлые губки. Обычно те, кто заходит, здороваются. Она обиженно фыркнула и неспешно возвратилась на место. «Привет», – запоздало сказал Матвей. «Много на сегодня заявок», – девчонка небрежно швырнула через стол дневное задание. «Не считала». Матвей подхватил скользнувшую к нему папку и стал изучать длинный список. Как человек, Даша ему без сомнения нравилась. Отзывчивая, веселая, с неплохим чувством юмора, она всегда готова была прийти на помощь. Опять же, мнения девушки на разные темы вызывали у него одобрение. Одним словом, хороший вариант для обычной подружки. Но как та, с кем можно бы было продолжить, в его списках она однозначно не числилась. Трудно объяснить, почему 20-летняя, красивая, отлично развитая во всех смыслах девчонка, которая то и дело пытается тебя спровоцировать, не интересует физически. И это при условии, что она тебе нравится, и ты точно гетера. Странная ситуация, но, может быть, виновата разница в возрасте, хотя, нет, чушь собачья, какой там у него возраст. 29 не тот задел, чтобы утратить уже нить интересов. Насколько известно, девчонкам даже нравятся парни постарше. Тогда что с ней не так? Запросы и взрывной темперамент? Ну, где-то возможно да. Время от времени напрягает ее активность. Общаться по работе это одно, а жить с такой бестией будет сложно. Впрочем, кто говорил о жизни? Судя по намекам на продолжение, Даша не против самых простых человеческих отношений, ни к чему затем не обязывающих. Тогда что его не устраивает? Именно это ее напористость тормозит, тоже не факт, таких недостатков у девушки набралось бы еще с десяток, вот только все они служили скорее банальными оправданиями, чем истинным поводом, по по которому он не стремился развивать отношения. С помощью подобных отмазок перед самим собой удобно оправдывать нежелание действовать. На самом же деле Матвей понимал, что причина скрывалась в другом. Трудно поверить, но всему виной был исходящий от девушки запах. Вот уж, что действительно не объяснить никакими словами. Видимо, до сих пор все мы в чем-то еще животные, в разной, естественно, степени. Остались в сознании вещи, говорить о которых открыто не принято, но и отмахнуться, в силу их вероятности, так просто не получается. Даша при этом не пахла как-то отвратно, и уж тем более не производила впечатления человека, давно на себя забившего. Напротив, каждое утро девчонка благоухала духами, следя за тем, чтобы те подходили под ее настроение. Но вот ее феромоны и запах кожи с едва уловимой кислинкой, который не в силах был перебить даже дорогущий парфюм. Все это Матвея банально отталкивало, вызывало у парня физиологическое невосприятие девушки и, чего скрывать, чувство некой брезгливости. Ну, не мог же он сказать ей об этом, как есть. Лучше уж пусть дуется на него из-за чего-то другого. Считает банальным кретином, либо задротом. Что поделать, природа. Против нее не попрешь. Какие клиенты сегодня в первую очередь? Мэтт еще раз пробежался глазами по ведомости, отмечая для себя тройку заказов, подчеркнутых красным. Там выделено. Даша не смотрела в его направлении. А Сольная 22 это где? Девчонка озабоченно уткнулась носом в компьютер, делая вид, что отыскала там нечто важное. Забей в навигатор. Да брось ты, Даш. Харе дуться. Матвей подошел к столу, пытаясь загладить вину, высыпал перед девушкой пригоршню ярких конфет. Смотри, что есть. Твои любимые, между прочим. Грильяж в шоколаде. Сладости всякий раз прежде срабатывали безукоризненно, но сейчас девушка даже не шелохнулась. Я не ем сладкого. Мэтт озадаченно замер. Не подумал, отчего совершил вторую за сегодня ошибку. Не ешь сладкого. С каких это пор, Петрова? Или ты заметила, что поправилась? На этот раз от монитора девушка оторвалась. Посмотрела на сантехника взглядом разъяренной фурии, сгребла в ладонь принесенные парнем конфеты и швырнула в грудь незадачливому ухажеру. «Шел вон, идиот!» В ее глазах сверкнули зловещие искры, и Мэтт понял, что пришло время валить. Давно для себя уяснил, в такие моменты девчонку лучше не трогать. Стараясь не ступать на разбросанные по полу конфеты, он попятился задом, словно опасаясь, что Петрова реально умеет превращаться в пантеру. Затем беззвучно вышел из комнаты. Сольная оказалась неказистой улочкой на съезде в примыкающий к кольцевой магистрали район. Расположившись на окраине города, она словно бы соединила собой два чуждых друг другу мира. Новый и яркий, застроенный уходящими ввысь, сверкающими краской, панельными многоэтажками, и старый и дряхлый, с насунутыми в тесный пятак, как попало, бараками 50-х. Пробравшись сквозь заросли белой сирени в тенистый дворик, Матвей поднялся на верхний этаж трехэтажного дома под тесовой крышей, где, повторно сверившись с рабочей ведомостью, вдавил до отказа пуговку дверного звонка. Поначалу ответа не было. Парень постоял пару минут, раздумывая над тем, не пора ли уйти, и тут дверь ему отворил мужчина лет 70 в потертой пижаме, интеллигентного вида, седовласый, щуплый, с густой, аккуратно постриженной бородой и необычайно умными, казалось, видящими тебя насквозь, но при этом какими-то по-детски наивными, голубыми глазами. «Сантехника вызывали?» — ляпнул Мэтт заученную за годы работы в ЖИСе дежурную фразу. Старик отступил в сторону, давая гостю пройти. «Конечно, входите, пожалуйста». Они прошли в тесную кухню, и парень, деловито осмотрев видавший виды смеситель, вопросительно обернулся к заказчику. Что стряслось? Хозяин, тщательно подбирая слова, ответил: «Здесь все в порядке, молодой человек, а вот в туалете фиксирующий грибок запорной арматуры дал дуба». Он очень старался говорить так, чтобы мастер понял, хотя было заметно, что профессиональный сленг дается деду с натяжкой. «Сливной бачок, что ли, потек?» Усмехнувшись осведомленности клиента, переспросил Мэтт с выражением видавшего виды спеца, направился в узкий, напоминающий собачью конуру санузел. Два дня уже без воды. Старик, словно оправдываясь, зачем он потревожил сотрудника ЖИСа, виновато семенил позади мастера. Беглый осмотр показал, что мужчина в диагнозе не ошибся. Кольцо запорного клапана старенького унитаза действительно вышло из строя. Обычная, в подобных случаях, проблема, для решения которой следовало попросту приобрести ремонтный комплект для сливного бачка. «Купите новую арматуру, звоните». Матвей вытер руки предложенным ему полотенцем. «Вам с боковой подводкой нужна, не перепутайте, а то другая не подойдет, и лучше импортную возьмите. Они и монтируются удобнее и служат дольше». Он протиснулся из туалета обратно в кухню, разложил на столе ведомость, собираясь расписать в той причину невыполненной работы. «Как вас зовут, молодой человек?» Старик все еще неуверенно переминался позади парня с ноги на ногу. «Матвей Тарасов». «Очень приятно, Матвей Тарасов. А я Александр Евгеньевич». Он протянул парню еще достаточно крепкую, но уже покрытую дряблой старческой кожей ладонь. «Не могли бы вы, уважаемый Матвей Тарасов, купить все, что потребуется для ремонта? Я ведь абсолютно в этом не разбираюсь. Не технический человек, что уж поделать». Он виновато просительно пожал плечами, а я в свою очередь в долгу не останусь. «Как говорится, отблагодарю вас за ваши услуги». Было понятно, что общаться подобным образом старик не умеет, и разговоры на тему «давай порешаем» даются ему с огромным трудом. Глядя на мастера глазами полными скрытой надежды, он волновался, что Матвей скорее всего откажется. Скажет, что занятый в обязанности его такие услуги не входит. Посоветует обратиться к знакомым, либо соседям, ведь кто-нибудь из них уж точно в сантехнике разбирается и оставит деда один на один с нерешенной проблемой. Однако тот вдруг неожиданно легко согласился. «Хорошо, но сегодня уже не успею, заказов много, завтра только, если хотите». «Конечно, конечно, я подожду», — старик обрадовался, второпях стал сунуть Мэтту какие-то деньги, от волнения не попадая в карман. «Вот, возьмите, сколько понадобится». Во всей этой суетливой поспешности, в желании угодить человеку, согласившемуся пойти навстречу, была какая-то чистая, беззащитная искренняя наивность, нечто такое, отчего у парня тоскливо защемило в груди. Вспомнился вдруг родной его дедушка и беззаботное босоногое детство. То время, когда жила семья небогато, но Матвею отдавали все самое лучшее. Всплыл в памяти случай, когда дед поздно пришел с работы, отыскал на полке последнюю, оставшуюся до зарплаты картошку, почистил и, обжарив на сковородке, сел ужинать. И надо ж было, что подуряющий запах проник в спальню к Матвею. Ему тогда было 6. Мальчишка быстро проснулся и, как был, в одной майке, бросился в кухню. «Как пахнет, деда?» Он подошел, в немом восхищении воззрившись на золотистые корочки нехитрой снеди. «Садись, внучок», — дед пододвинул к столу свободную табуретку, — «бери ложку и кушай». Колечки ароматного пара предательски щекотали детские ноздри, и Матвей не смог устоять. «А ты?» – неуверенно спросил мальчик. «А что я? Я себе снова нажарю. Ты ешь, давай». Дедушка посидел рядом, рассказал внуку о том, что видел сегодня зайца в лесу, а на работе ему грозились премии. Пообещал, что вскоре пойдут они на рыбалку, и сделает он Матвею из растущего за домом орешника самую длинную в деревне удочку. Гибкую, с прочным кончиком. Такую, чтобы щука, что живет под черной корягой в глубокой заводи, уж точно случилась пойманной. Но картофеля дед в тот раз себе не нажарил. Не было больше в доме картофеля. Отправился спать, как есть, потому, как с утра снова надо было идти на работу. И сейчас, спустя много лет, Матвею вдруг стало необъяснимо жалко одинокого старика в тесной квартирке со сломанным от древности унитазом. Захотелось сказать ему что-то приободряющее и хоть, сколько можно помочь. Потом, он отодвинул руку с деньгами: «Я завтра приду». Ком в горле не дал сказать что-либо еще. Стараясь, чтобы старик не заметил, Мэтт направился к выходу, проглатывая на ходу невесть откуда взявшуюся сентиментальность. На завтра парень вернулся, перебрал старику унитаз, заменил вентиль на входе и, увлекшись внезапно нахлынувшим желанием добрых дел, перепаял на пластик всю разводку воды в старой квартире. Деньги взял лишь за потраченные на ремонт материалы, и, как Александр Евгеньевич не настаивал, на большую сумму не согласился. А потом, как-то неожиданно они стали видеться. Матвей, когда работал в этом районе, заходил к старику поинтересоваться, не течет ли новая линия, а тот к приходу гостя всегда заваривал чаю. Удивительно, кстати, душистого и какого-то по-домашнему вкусного. В уютной обстановке мужчины могли общаться часами, обсуждать новости, взгляды на жизнь и, конечно же, книги. Разговор о них зашел сам собой как-то, когда в один из дней Мэтт узнал, что старику не чужда среда литераторов. «Так вы писатель», — искренне изумился Матвей. «Подождите, а как ваша фамилия?» Александр Евгеньевич пригладил съехавшую на лоб прядь волос. «Какое там, писатель, скажите тоже, сегодня, чтоб быть писателем, уйма денег потребуется. Выходит, по нынешним меркам, бумагоморатель скорее, писал то я в прошлом. Погодите-ка, Матвей стал припоминать данные наряда заказа. Вы ведь Маратов, хотя нет, не Маратов. Матвеев, впрочем, тоже нет. Миланов, кажется, молодой человек, фамилия моя ничего вам уже не расскажет. Слишком я древний, для вашего возраста. Таких сегодня уже не читают. Старик беспомощно развел руки в стороны, словно почувствовал при этом свою вину. Что-то мне подсказывает, те, кого сегодня читают, даже в подметке вам не годятся. Мэтт поставил на стол пустую чашку. Ну, так уж и в подметке. Лучистые глаза старика засветились довольным блеском. Признаюсь, почитываю еще иногда авторов. Очень даже неплохо у некоторых получается. Матвей посмотрел на оставшееся в широкой вазе печенье. Манящее поджаристыми краями, оно взывало протянуть вперед руку и съесть еще, как минимум, парочку. Однако с другой стороны руку держала совесть. Вооружившись фразой «Ты что, проглот, обожрать старика решил?» Та удерживала ладонь железной хваткой. Неизвестно, как долго продлилось бы противостояние, и кто бы победил в молчаливой дуэли, но тут хозяин сам пододвинул Мэтту печенье. «Не отпущу, пока все не съедите. Тогда вместе с вами». В ответ старик лишь ободряюще улыбнулся. «Кушайте, юноша, в мои годы такое вредно». Астиша, к слову сказать, обрадуется, когда тарелку пустую увидит. Любит девчушка готовить, поэтому не стоит ее расстраивать. Благодарностью поминая неизвестную Стишу, Матвей налил себе еще чаю и под удивительно интересные рассказы мужчины, за вечер опустошил вазу до самого дна, и они отказались ее тиражировать. История о первом произведении Александра Евгеньевича заинтересовала Матвея больше других. Конечно, ведь роман был сырым. Не верю, не бывает сырых книг у хороших авторов. А можно я его почитаю? Просьба показалась, старика удивила. Он как-то задумчиво посмотрел Мэтту в глаза, а потом поднялся из-за стола и двинулся в направлении стоявшего у стены шкафа. Напряженно при этом над чем-то раздумывая, хозяин квартиры отворил стеклянную дверцу. Отчего же? Он отодвинул несколько книг и снял с полки увесистый фолиант. Не разочаруйтесь, только, молодой человек. Вернувшись домой, Мэтт первым делом сбросил с себя одежду. Принял душ, а затем, в предвкушении чего-то особенного, удобно устроившись на любимом диване, взял в руки книгу. Ладонь неожиданно дрогнула и манифест открылся примерно на треть. Молча, остервенело, работали люди. По взмаху руки, по кивку головы, без слов понимая друг друга. Слова не могли теперь им помочь, ведь бешеный, штормовой ветер глушил голоса, заталкивал их обратно в глотки. То и дело обрушивалась на людей водяная стена, окатывала смельчаков холодным душем, а те лишь поругивались в ответ благим матом, отплевывались от обезумевшей в одночасье стихии, изо всех сил вцепившись руками в живой, рвущийся на волю брезент. Смешавшийся с ураганным дождем, ветер бил и бил в обнаженные люковицы засыпного амбара, отвоевывал собранное с огромным трудом зерно и уносил его в бескрайнее поле, разбрасывая урожай где-то далеко у леса, в лугах, за видимым горизонтом. Одна из люковиц уже освободилась от старых креплений, начала медленно сползать к краю стены, готовая тараном сокрушить подвернувшегося на пути человека. Прочитав пару страниц, Матвей отложил книгу на угол стола и, шагнув к окну, серьезно задумался. Старик действительно не соврал. По большому счету читать в манифесте было нечего. События давно ушедших дней, передовые колхозы, сбор урожая, и даже достигшее самопожертвование, борьба за него, сегодня мало кого привлекали. Написан, правда, роман был неплохим языком, ярко и красочно, но ведь один только стиль не выведет его в лидеры рейтинга. Тарасов решил пока книгу не возвращать, пускай полежит на полке у телевизора, ему не в тягость, а старику скажет потом, что всю прочитал. Все лучше, чем сразу человека расстраивать. Ну и для формы пробежать бы несколько глав глазами, запомнить сцены, чтобы было затем, что с автором за столом обсудить. Решено, так он в итоге и сделает. Парень вернулся к столу и снова взял объемную книгу в руки. Тяжелая не по теме, еще бы сюжет ей интересный в довесок. Теперь роман натворился на первой странице. Как и положено, сообщил несколько строк о своем издательстве. 25F, 12 Льерлиел, 87 НТХВД. Пхекофм, Д. Странных надо признать, строк. Матвей уже собирался было перевернуть титульный лист, однако в последнюю секунду заметил, что в нижней части тот склеен. отремонтирован тонкой, начавшей отслаиваться полосой, как будто кто-то пытался заделать ей случайный надрыв на пожелтевшей от времени бумаге. А это еще что? При попытке вернуть лоскуток на место, в руки Мэтту вывалился тонкий металлический трафарет, размером с ученическую линейку. Тарасов поймал его на лету, повертел в пальцах, прикидывая назначение, и вдруг неосознанно приложил непонятную штуковину к тексту. Провел с его помощью несколько строк и ощутил, как от внезапно ударившего в лицо ветра перехватило дыхание, а волосы на висках и затылке встали дыбом. Северная Каролина двигалась теперь с большой осторожностью, как, вероятно, двигался бы человек с завязанными глазами по карнизу девятого этажа. Неверный шаг, и в пропасть. Ошибочный поворот штурвала и тяжелое брюхо парусного корабля, прочертив в неглубокой воде след на песчаном дне, сядет на мель. Быть может, поэтому, когда выбрались, наконец, из предательски мелкого пролива и в вечернем сумраке, будто выведенные черной тенью на сером фоне бескрайнего океана, показались гранитные утесы неизвестного острова, у капитана отлегло от сердца. Каменев отдал приказ увеличить скорость до максимума, прошел на нос, ухватился руками за отполированные до блеска поручни борта, и лицо его освежила морская волна. Не кстати подвернувшись по ходу судна, она ударилась о прочный корпус, поднялась на уровень палубы и, разлетевшись там на мириады осколков, окатила стоявшего на ней человека. Матвей выронил книгу из рук, дернувшись при этом, как от удара хлыстом. Какого хрена? По щеке парня, оставляя на ней мокрые борозды и приятно при этом щекоча кожу, ручьем стекала соленая жидкость. Часть капель, по всей видимости, попала в глаза, потому как один из них, доставляя жгучую боль, внезапно зарезал. Не помня себя от охватившего сознание шока, Матвей бросился в ванную, где к величайшему изумлению обнаружил лицо свое абсолютно сухим. Какого хрена? Повторно ругнулся он. Мысли парня банально заклинило. С одной стороны, он отчетливо понимал, что находится сейчас дома, пялится, как дурак, в большое округлое зеркало и пытается отыскать на лице своем остатки волны, морской волны, ска, стоя в собственной ванной, шиза однозначно. Но с другой он также отчетливо осознавал, что минуту назад находился на носу, идущий на всех парусах спортивной яхты и, вцепившись руками в поручни, вдыхал перемешанный с солеными брызгами, ни с чем не сравнимый, морской аромат. Ситуация явно была тупиковой. Матвей минуту подумал, сходил на кухню, открыл форточку настежь, а затем, чего не делал уже многие годы, достал из шкафчика сигареты отца. Повертел одну в пальцах, разминая для лучшей затяжки, нервно скомкал. Передумал и выбросил после этого прямо в окно. Глава 13. Грег вернулся домой поздним вечером. Мрачнее тучи вошел в прихожую и гневно воззрился на застывших, при его появлении, девушек. Перемазанный черной, склеившей волосы, густой сажей и такого же цвета пылью на верхней одежде, он понимал, что больше похож сейчас на какого-нибудь освободившегося от притяжения магнитного поля Дегра с шестого уровня, чем на владельца элитной квартиры престижного Колизея. Пялящиеся на него шлюшки от этого раздражали особенно сильно. Обе являлись последним, нераспроданным в срок товаром, и если присутствие в доме Дины можно еще оправдать, помимо обычных плотских утех девчонка неплохо ассистировала ему при трансплантации личностных качеств, то от Виллис теперь однозначно следовало поскорее избавиться. Постоянные ее приключения изрядно наскучили, и даже то, что подопечной увлекся один из владельцев города, не внушало более оптимизма. Затраты на ее содержание давно превысили возможные бонусы, но и деньги виделись сейчас Грегу нерешающим фактором. В конце концов, ведь именно из-за этой взбалмошной левантийки он безвозвратно потерял Ури, и где искать замену было неясно. Да, толстяка жалко до слез. Каков был спец, на ровном месте мог федералов вертеть, а на уши как приседал при надобности, красавчик. Не позарься, дурочка, на кристалл Ладмина, тот не устроил бы весь этот гребаный цирк с погоней по городу. Не стал бы третий шерстить Денвер заради пары сотен пропавших ликсов. Что ж там такого-то на нем записано? Надо будет в мозгах у нее покопаться. Не иначе чип вобрал в себя нечто важное, знать, о чем полагается исключительно приближенным к Зонарию. Угораздило ж, блин, на старости лет вляпаться. Сколько уже он вел в городе бизнес, стараясь держаться от дел властей имущих подальше. Лет 20-25, а может и больше. Оказывал им всевозможные почести, поставлял в изобилии девочек для утех, прикрывая при этом глаза на извращенные шалости. Ликсы, Когда надо, на их нужды отстегивал. Нормально ведь жили, без особых проблем. И в раз все пошхерилось. Сломалась древняя, как мир, конструкция. Бери, сколько сможешь, но и делиться не забывай. Предопрыгался. Крутись теперь, как белка в колесе, чтобы шкуру свою спасти. Грег задумчиво почесал подбородок. Без Ури систему он не взломает, а значит шансов вытащить Вёл из истории нет. Остается продать ее, как и планировал, на нижние уровни. Вот только куш приличный за такую теперь не вырвать. Купит разве что в качестве одолжения, и спрячут в такие дебри, откуда даже Федром девчонку уже не достать. А он после заявит, что служанка сбежала. Возможно, даже задним числом удастся, тогда подозрения с него однозначно снимутся. Походу должно сработать, если с трансформацией не затягивать. Образ белокурой бестии давно в Денвере всем примелькался, так что внешность надо будет вернуть, как было, либо сама пусть что-либо новое себе выберет, детали сейчас не важны. Грег раскрыл рот, чтобы об этом сказать, но Виллис нарушила молчание первой. Что с Ури? Вдруг требовательно поинтересовалась она, посмотрела при этом на Левински, словно прокурор на суде, и вопрос прозвучал в тишине обвинением. К чему спрашиваешь? Сама же все видела. Мужчина сбросил на пол грязную куртку, ощутил исходящий от нее запах подвальной сырости и недовольно поморщился. Я думала, ты вернулся узнать, что с ним стало. Не глядя на Виллис, Грег продолжал с отвращением раздеваться. Снял вымазанные машинным маслом ботинки, порванные на коленях штаны и залитую краской кепку. Повесил на ручку двери рубашку, оставшись в одних трусах, но, подумав, швырнул в угол их. Затем, абсолютно не стесняясь своей наготы, шагнул к девчонкам, чем заставил Вёл отвернуть голову в сторону. Нечего там узнавать, Грег, как и несколько раз до этого, ухватил Виллис за подбородок, сдох толстяк, когда о камни на дне обрыва ударился, поскользнулся на прогулке и полетел себе вниз. Поняла, хорошо бы тебе это запомнить, потому как эта версия для федералов теперь единственно верная. Сказав так, он оставил Виллис в покое, развернулся и направился в просторную ванную, но на полдороге, что-то внезапно вспомнив, остановился. А штольню на выходе мы заварили. Пути на поверхность из нее теперь нет. Закончив, он обратился к Дине. Пока я от дерьма этого откисаю, приготовь нам каплоид, крошка. Надо будет кое-что подружке твоей подправить. И пригласи сюда Кеда. Пускай с системником мне поможет. Не знаю, правда, что из этого выйдет. Не так он хорош, как Ури, но уж как есть. Грег скрылся в ванной. Собирался захлопнуть за собой дверь, однако Дина придержала за ручку. У нас амбал тот, с четвертого уровня, что витрину в магазине разнес. Говорит, что вакцина не действует. Пытается обратно забрать свои деньги. Потом, Ди, услыхав о недовольном клиенте, Грег устало скривился. Сначала во нету от себя отгоню. Девчонка кивнула и пошла исполнять поручение босса, а Ева осталась одна. Особо не расслабляйся. Едва шаги в коридоре затихли, возник в голове знакомый голос. Левински захочет сознание твое пошерстить. Узнать нафига ты кристалл Лу админа сперла и внешность заодно подходящую тебе подыщет. Какую внешность? Ева, как всегда, новая информация и была озадачена. Да как же, блин, с тобой тошнотворно то, киса, подражая интонации Грега, выдала вдруг формуляр, рожицу твою, симпатиша шашную на другую исправит. В каплоиде с этим проблем не возникает. Она секунду помедлила, а затем, как бы нехотя сообщила, код от сумочки в твоей комнате, на столе, там, где лосьоны и крем. Но, как по мне, то зря ты с Яном связалась. Попользует тебя, как дурочку, и свалит с Денвера со своей бандой. Ева ровным счетом ничего не поняла, однако уточнять, кто такой Ян и куда он собирается из города валить, не стала. Вместо этого двинулась прямо по коридору, надеясь, что в нужную минуту формуляр скажет, где повернуть. В итоге так все и вышло. У пятого слева проема, Ева услышала здесь, вошла в комнату и осторожно прикрыла дверь. Первым делом она направилась к огромному, уставленному разнообразными тюбиками и бутылочками, столу. Склонилась над всем этим добром, отыскала под одним из флаконов вырванный из блокнота листок бумаги с накорябанной сверху строкой цифр, активировала с помощью кода замок сумки, открыла и извлекла оттуда какое-то странное то ли украшение, то ли мудреный брелок в виде разноцветной шестиконечной звезды на короткой цепи, упала в ближайшее кресло и попыталась расслабиться. Следовало хоть немного подумать о том, что же ей теперь со всей этой катавасией делать. Это и есть тот самый кристалл, о котором Грег в машине упоминал. Ева повращала в руках сияющую разноцветными гранями гексаграмму, случайно надавив на один из лучей. Тот вдруг изломался у основания и, отделившись от центра, остался в ладони желтым металлическим треугольником. Флешка, она расположила отломыш острой стороной вниз, попыталась отсоединить и другие лучи, но те представляли со звездой единый корпус. Девушка внимательно осмотрела сложную форму разъема и аккуратно вернула детальку на место. Выходит, теперь надо кристаллу федералам вернуть, и чем быстрее, тем лучше. Тогда, возможно, ситуация изменится, и искать ее больше не станут. Решение показалось Еве единственно правильным, но как только она с ним согласилась, снаружи послышались шаги, а затем дверь комнаты без стука открылась. «Через пару минут Грег ждет тебя в лобе, возьми сумочку и поспеши, иначе он не на шутку рассердится». Стоявшая на пороге Дина смотрела на нее с явным вызовом. Понимала, на чьей стороне сейчас преимущество, ведь ясно, кто с этого дня у хозяина в фаворитках, и не скрывала своего ликования. «Вот сучка, драная». Ева не отреагировала на реакцию формуляра. Дождалась, пока помощница босса уйдет, привела внешность в порядок и двинулась следом. Когда вошла в лабораторию Грега, вид комнаты ее до крайности изумил. Посередине зала, в большом, похожем на стоматологическое, кресле лежал грузный детина. Обнаженный по пояс, он был увешан какими-то округлыми, блестящими штуковинами, и с плотоядной улыбкой наблюдал, как Дина заправляет инъектор перламутровой жидкостью. «Твою-то маковку!» Завидев мужика в кресле, обреченно выдал Виллис. Справа располагался стол с двумя полукруглыми мониторами, за одним из которых сидел молодой, лет 25 парень приятной наружности. Видимо, тот самый новый помощник Кет. А слева, там, где в помещении имелось единственное окно, стояла прозрачная, собранная из двух половин, ванна. Нижняя ее часть оказалась заполненной гелеобразным раствором, и в нем просматривались округлые, закрепленные к стенам резиновые присоски. Верхняя же, опутанная разноцветными проводами и откинутая в сторону на двух мощных шарнирах, покоилась на оборудованных для этой цели подставках. Каплоид, один из трех в Денвере, между прочим, еще парочкой владеют Фидры. Но фишка в том, что ад о существовании теневой сферы ни секунды не ведает. Грег вместе с Урием Кастету сами собрали. Барыжат уже лет 5 с ее помощью, чем не попадя. «Что там в последний раз у тебя не сработало?» — спросил мужика в кресле Грег, когда тот, исследовав Дину с головы и до пяток, откинул голову на мягкий подголовник реклайнера. «Федералы докопались до моей температивности», — клиент повернулся на звук вошедшей в комнату Виллис.